свет в моих воспоминаниях – это бесконечная даль с маленьким стадом овец и пастухом. Над ним бездонное небо, вокруг него беспредельная даль. И было такое чувство, что вот хрупкость человека. Он взрослый, а он такой же хрупкий, как я. Здравствуйте. Меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете третий эпизод подкаста «Хотелось бы верить», который «Арзамас» делает вместе с юридической фирмой «Рыбалкин, Гарцунян и партнеры». В этом подкасте мы рассказываем о четырех удивительных священниках, а главные рассказчики – люди, на которых эти священники сильно повлияли, иногда даже полностью перевернули жизнь. Герой нового эпизода – митрополит Антоний Сурожский. Именно его голос вы слышали в начале. Как и отец Александр Шмеман, которому был посвящен предыдущий эпизод подкаста, митрополит Антоний из эмигрантской семьи. Андрей Блум, так его звали до монашества, родился в 1914 году в Швейцарии, вырос и стал монахом и священником во Франции, а в 1948 году переехал в Англию, где служил больше 50 лет. За это время митрополит Антоний стал одним из самых известных православных проповедников в мире. Сама Сурожская епархия в Англии, которую он возглавлял, появилась во многом благодаря его популярности. Он изменил жизни очень многих и очень разных людей. Поэтому рассказать его историю мы попросили двух человек с совершенно разными судьбами. Я родилась в Берлине во время войны. Это Ирина Скорор. Мать Ирины эмигрировала из России после революции. На богословских курсах в Белграде познакомилась с немецким студентом и вышла за него замуж. В 40-х годах он стал православным священником. У него был приход в Потсдаме, там, где русская церковь Александра Невского. Ну, когда, конечно, советская армия пришла, они его арестовали, увели, и мы больше его не видели, не слышали о его судьбе. По-видимому, он погиб в лагерях. После этого мать Ирины с тремя детьми уехала из Германии. Они долго переезжали из одной страны в другую, и их жизнь всегда была связана с церковью. В Иерусалиме, конечно, в хоре пели. Мама теноровую партию, я сопрано, сестра альт, брат басовую партию. Ну, там мы жили 3 года, потом переехали в Ливан. И в Ливане 4 года, каждую субботу другие наши друзья в Ливане. Мы уже там подростки были, шли куда-нибудь на какие-нибудь веселья, а мы должны были всегда идти на всенощные и петь. Ну, так мы выросли, но ничего, очень хорошо, приятно. На этом странствия не закончились. Позже семья Ирины поселилась в Нью-Йорке, и здесь она встретила своего будущего мужа, Петра Скорора, который приехал из Англии на учебу. Именно Петр рассказал Ирине о митрополите Антонии. До этой женитьбы Петя меня уже направил к своей маме и сказал, можешь у нее остановиться, и она тебя познакомит с владыкой Антонием. Петина мама Наталья Семеновна проходили мимо, что ли, собора лондонского, и она меня познакомила. А я в тот момент как раз осматривала Вестминстерское аббатство и в книжном магазине увидела книжечку митрополита Антония Блума «Школа молитвы», «School for Prayer». Если сущность молитвы в общении человека с Богом, то, конечно, должно быть между Богом и человеком настоящее глубокое понимание и сродство. Книги митрополита Антония быстро стали очень популярны. В основном это были публикации приходских бесед, проповедей, лекций и выступлений на радио. Недостаточно молиться, а надо, кроме молитвы, кроме слов молитвенных, еще жить такой жизнью, которая была бы выражением этой молитвы, которая эту молитву оправдывала бы. Ну, я купила, и когда вот с ним встретился, говорю, вот видите, я купила вашу книгу. Говорит, а, сказал, очень приятно, очень рад, и до свидания, мы ушли, и все. Но видно было, что цельный человек. Я, так сказать, до сих пор вижу это как снимок. первая его встреча, он стоял прямо в простом подряснике. В это время вторая наша рассказчица, Елена Садовникова, еще училась в школе в Москве и была очень далека от религии. В школе это были такие годы, это были 70-е годы, когда атеизм, так сказать, шел тяжкой поступью, и любые религиозные мысли, верования не только не одобрялись, высмеивались, но и преследовались. И внешнеобрядовая сторона церкви высмеивалась, у нас были атеистические уроки, атеистические сценки. Но это лично мной, это все воспринималось так же поверхностно, как и сама обрядовая сторона веры. В старших классах Елена Садовникова больше думала не о мировоззрении, а об учебе и поступлении на биофак. И очень завидовала лучшей подруге. Конечно, когда человек заканчивает школу, он начинает стремиться к тому, чтобы обрести какую-то профессию, думать о будущем, об успехе. В конце школы для меня это было действительно очень важным. Я старалась очень много заниматься, всякие дополнительные занятия. И очень завидовала Маше, у которой родители озаботились тем, чтобы дать ей очень хорошее образование. Дополнительно, помимо английского языка, на котором у нас преподавались разные предметы, она изучала французский. Она много занималась искусствоведением и так далее. И вдруг у Маши развился рак, и она довольно быстро умерла. Для меня это было тяжелейшее, пожалуй, одно из самых тяжелых переживаний в жизни – смерть Маши. Вот это неожиданное понимание того, что можно готовиться к прекрасному будущему, можно столько вкладывать, что люди вокруг тебе помогают. И вдруг все рушится из-за того, что даже не рушится, а просто исчезает. Ее родители были крещены, верили, ну вот поздно во взрослом возрасте, и она крестилась перед смертью. И это рассматривалось как такое отчаяние. По крайней мере, учителями. Учителя объясняли, что это отчаяние родителей, теряющего своего ребенка. При полном отрицании Бога в жизни я очень хорошо знала, жила бок о бок с такими переживаниями, как то, что ночью мне снилась Маша, и я ее спрашивала, ну как же так? Как мы можем пойти куда-то? Как мы можем там что-то делать? Ты же умерла. А Маша на меня смотрела и говорила, нет, я не умерла. Во многом именно из-за переживаний смерти близкой подруги Елена Садовникова не смогла сразу поступить на биофак и решила год поработать в лаборатории по изучению онкологических заболеваний. Поэтому, поступив в МГУ, я уже знала, в каком направлении я хочу работать. Это клеточная биология. И фактически больше четверти века, почти 30 лет, я вот работала именно в этой области, ну, в разных применениях. В конце 80-х Елена Садовникова защитила диссертацию и решила продолжить свою научную работу за границей. Она уехала сначала в Германию, а потом в Англию. Конечно же, эмиграция – это очень тяжелое для любого человека событие в жизни, независимо от того, эмигрируешь ты из состояния бедности, несвободы в состояние богатства или наоборот. Все равно эмиграция – это очень тяжело. И она тоже ставит под вопрос твои убеждения, твои цели, твои мысли. Я начала жить в Англии. Это было сложно, адаптация происходила тяжело, и вокруг не было ни одного русскоговорящего человека. Это еще было до начала мощной волны экономической миграции постсоветской. Однажды Елена Садовникова все-таки встретила русскоязычного человека в советском посольстве. Я пришла в посольство и обнаружила там девушку Юлю, которая вышла замуж за английского музыканта. Мы кинулись друг к другу в объятия. Я пожаловалась, что вот живу тут, а не с кем обмолвиться русским словом. И Юля мне говорит, ну как же не с кем? Вот есть в самом центре собор на Иннисморганс, в котором по четвергам старец, она сказала, читает лекции на прекрасном русском языке XIX века. Ну, это прозвучало чрезвычайно соблазнительно, и я в следующий четверг после работы пошла послушать прекрасный русский язык XIX века. Собор на Эннисмор Гарденс, о котором говорила Юлия, это собор Успения Божией Матери и всех святых недалеко от Гайд-парка. Митрополит Антоний был настоятелем этого прихода с 1956 года и до самой смерти. И помимо богослужений, регулярно проводил здесь встречи с прихожанами. Да, поскольку я работала, я немножко опоздала к началу беседы. Беседа происходила в так называемой ризнице. Это довольно небольшая комната сбоку от алтаря. Это не в церкви, это в пристройке. Узкая длинная комната, и вдоль длинной стены стояли стулья. Напротив такой стол алюминиевый, как в столовках бывают, на алюминиевых ножках. И за ним сидел пожилой человек в сильно потертом черном одеянии, подпоясанном с той же потертым кожаным ремнем. И перед этим столом оставался один единственный свободный стул. Я вошла в это помещение. Высеться в дверях было неудобно. Поскольку стул был один, то пришлось сесть прямо перед митрополитом Антонием. И весь, не знаю, наверное, это уже не огонь, а свет. Вся сила и сосредоточенность владыки, находящейся в полутора метрах, да в метре от меня, она просто вылилась на меня. Я не помню, о чем он говорил. Я совершенно не помню даже, на каком языке. И я не помню, сколько это продолжалось. Я помню только одно, что вот я смотрела на него и чувствовала, что именно этого я искала всю свою жизнь. Вскоре Елена Садовникова крестилась. Она называет митрополита Антония владыкой. Это принятое в православии обращение не только к митрополитам, но к любым епископам, священнослужителям высокого ранга. К нему подойти, это было не то, что какая-то церемония с поклонами, ах, владыка. Рассказывает Ирина Скорор. Он вообще требовал, всегда настаивал, чтобы его называли на «ты». Нас воспитывали, конечно, что со взрослыми, с такими людьми, как епископы и вообще духовенство, говорят на «вы». Но нет, он настаивал, чтобы с ним говорили на «ты». Но мы со временем привыкли. Когда встречались, он так: «Ну, здравствуй, Ирина, как ты?» Я говорю: «Ничего, владыка, а как ты?» «Ничего, спина поваливает, но ничего». Мне очень хотелось не пропускать ни одной службы или проповеди, или беседы, которую он проводил в соборе практически каждые 2 недели по четвергам, иногда даже каждую неделю, если эти беседы шли на английском и на русском языке. Помимо этого, владыка иногда звонил и призывал на личную беседу. Это не исповедь, это скорее духовная беседа, которая продолжалась около часа. Обычно эти беседы были, так сказать, вываливанием своих проблем на митрополита Антония в надежде на то, что он их разрешит и расскажет, как тебе жить. Вот. Надо сказать, что он практически никогда не давал советов. Я часто думаю, что мой божественный покровитель — это Валаамова ослица, которая заговорила и сказала пророку то, чего он сам видеть не мог. Ко мне приходит человек, я не знаю, что ему ответить. И вдруг я нечаянно скажу что-нибудь, и оказывается правильно. В такой момент Бог тебе дает слово, но рассчитывает на то, что твой опыт, твоя начитанность тебе даст возможность. Это всегда делать не приходится, и поэтому приходится очень часто сказать человеку: знаешь, я сейчас не могу тебе ответить. Он мог и часто говорил: не знаю. Я помню, я к нему прибежала как-то с ужасом, осознав, что мы мучаем животных, работая в той области, в которой работаю я. И владыка повернулся ко мне, посмотрел. Это не было, знаете, так это мимоходом. И он сказал: не знаю. Он позволял себе добавить свою точку зрения или не добавлять ничего. Например, в данном случае он сказал: ну, вы знаете, ведь столько же детей спасаем, используя опыты на животных. Но при этом он не настаивал на своей точке зрения, он тебя пускал по тому пути, по которому ты идешь, и просто стоял рядом, И если ты делал какие-то серьезные ошибки, он тебе был готов помочь из них выпутаться. Знаете, как навигатор идет перенастройка маршрута. Но, сами понимаете, прихожан у него было очень много. И я так понимаю, теперь задним числом, после того, как он меня ввел в церковь, эти беседы стали реже, только в случаях серьезных каких-то проблем. Или когда после 98 года я уже переехала в Россию, и, соответственно, каждый раз, когда я приезжала в Англию, я давала ему знать, и если он считал нужным, то он тоже приглашал на личную беседу. Мне очень жаль теперь, что я не записывала ни аудиозаписи, ни делала заметок после этих бесед. И они запомнились не своей содержательной и фактической частью, а скорее общением и преображением, которое после многих из этих бесед происходили, просто менялась жизнь. Митрополит Антоний в общих и личных беседах постоянно возвращался к примерам из своего опыта. И этот опыт был очень богатым. Его отец был российским дипломатом, и после Первой мировой войны и революции семья оказалась отрезана от дома и часто переезжала из страны в страну. Мы из Басры перешли в Индию, в Бомбей, из Бомбея в Александрию, из Александрии в Гибралтар, и мы метили на Англию. Но пароход, на котором мы шли, отказался двинуться с места. Он был стар. Нас заранее предупредили, что если будет буря, то непременно этот корабль погибнет. И я так об этом мечтал. Я только что читал Робинзона Крузо. Я так мечтал о кораблекрушении, о том, чтобы наконец можно было оказаться на необитаемом острове. И никак не мог понять, почему моя мать и бабушка не разделяют моих романтических чувств. В 1923 году семья поселилась во Франции. В Бога Андрей Блум, будущий митрополит, не верил до 14-15 лет. Он был больше занят идеей грядущего освобождения России от большевиков и ездил в летние лагеря вместе с такими же патриотически настроенными подростками. Я тогда был членом русского студенческого христианского движения в мальчишеском отделе в Витязи. Великим постом, когда мы играли на площадке волейбол, который я боготворил, ко мне подошел наш руководитель, говорит, вот мы пригласили священника, который бы с вами поговорил, мальчиками, иди. Священник рассказал о кротком и беззащитном Христе, и этот образ показался Андрею Блуму не просто непривлекательным, а даже возмутительным. И я даже и на площадку не вернулся играть. Я прямо поехал домой с глубоким чувством негодования, и с решимостью проверить, правда это или неправда. Если это правда, то я кончил с верой, кончил с Богом, кончил с христианством. Попросил у матери Евангелие, у нее оказалось. Тут случилось нечто, что, конечно, можно назвать психологической бурей, сказать, что я тогда сошел с ума и остался сумасшедшим по сей день. Между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка я вдруг почувствовал, то есть всем существом был убежден, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит живой Христос. В 1943 году, во время войны, Андрей Блум принял монашество с именем Антоний. Перед этим он закончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны и в войне участвовал в качестве хирурга. Сперва во французской армии, а потом в сопротивлении. В 1948-м он стал иеромонахом, так называют монахов-священников, и был направлен на служение в Англию. Антоний Блум, отец Антоний, приехал как священник. Со временем он стал епископом. И, конечно, этот приход сперва был в основном русские эмигранты, но довольно скоро начали переходить в православие англичане. И с годами, конечно, это очень увеличилось течение, вот переход в православие англичан. И некоторые греки предпочитали ходить к владыке Антонию, то ли это потому что владыка, или просто им службы больше нравились. Ну, в общем, очень разросся. И, конечно, бывало, в храме придешь на литургию. Первое, что всегда очередь на исповедь стояли очередями. Но он, конечно, до литургии все это прекращал, все эти исповеди, если кто хотел исповедоваться или накануне, или в любой другой день, или до литургии. Петя, мой муж, отец Петр, был диаконом, когда мы бывали в Лондоне. Он, конечно, служил с владыкой и всегда рассказывал, что владыка не разрешал, чтобы во время службы в алтаре никаких причесываний, бороды, там, болтовни. Нет, очень строго. Владыка требовал полного сосредоточия и порядка. Творящая Троица, Тресвятую песнь припевающая, всяко ныне житейское отложим по печенье. Mystery represent the cherubim and sing to the life-giving Trinity the thrice holy hymn. Let us lay aside all the cares of this life. Но, когда он выходил на проповедь, всегда это весь храм, который, не знаю, сколько там, несколько сот человек, он большой храм в Лондоне, все сразу придвигались к амвону, чтобы поближе быть, и слушали, и кое-кто записывал все эти проповеди. And she, first among all the disciples, went... Запись литургии 1992 года. Проповедь о Марии Магдалине, первой, кто стал свидетелем воскресения Христа и рассказал об этом апостолам. Christ is risen. Христос воскресе. Христос анести. Christ is risen. Amen. Многие православные в эмиграции выходили из юрисдикции Русской Православной Церкви, в частности потому, что считали невозможными компромиссы с советской властью, на которые шел Московский Патриархат после уничтожения тысяч верующих и разрушения сотен храмов и монастырей. Но отец Антоний еще в Париже был прихожанином именно Патриаршей Церкви и остался священником Московского Патриархата после переезда в Англию. Почему я принадлежу Патриаршей Церкви? И почему я ее выбрал, когда мне было еще 17 лет? По двум причинам. Во-первых, потому что меня научили, что от церкви можно отойти только, если она проповедует ересь. А второе, это то, что когда церковь, в которой ты принадлежишь, находится в плену, когда она в положении мученичества, когда она в гонении, то тогда-то надо ей принадлежать. Если можно, быть ее свободным голосом. Если нужно, чтобы тебя порочили за нее. Хотя бы в малом соучаствовать в ее видимом позоре. Книги, проповеди, беседы, выступления на радио Владыки Антония сделали русскую церковь настолько популярной, в том числе среди англичан, что в 1962 году здесь была образована новая епархия, Сурожская, которую он и возглавил. Антоний был архиепископом, митрополитом и экзархом, то есть представителем патриарха Московского в Западной Европе, но на его привычки все эти титулы не особенно влияли. Он положил жизнь на то, чтобы отказаться от власти, но быть авторитетом, чтобы расчленить владение и служение. Вот как он говорит, подчеркивает, что человеку весь мир был дан для того, чтобы мы переводим в Священном Писании «владеть над ним». Нет. Мир был дан человеку, чтобы человек ему служил и привел его к Богу. Владыка благословил, конечно, устраивать детский лагерь. Сидели летом на природе, в палатках. Владыка, конечно, приезжал. Кто-то его привозил, чтобы навестить, посмотреть, как лагерь идет. И там он Главный его был интерес, конечно, он со всеми детишками там беседовал или говорил, но главное это было ему поиграть в волейбол. Он ужасно любил играть в волейбол. Так подрясник подтягивал за кушак, чтобы не спотыкнуться. Так просто приезжал в лагерь. Ну что, будет сидеть, и чтобы к нему приходили на поклон? Нет. Он сразу или начинал на стол накрывать, или посуду убирать со стола. А потом, может быть, со старшими беседу проводил. Я, конечно, не могла присоединяться, потому что я мыла посуду. Это мое было дело. И все дети очень его любили, и все это очень было просто и дружно. Беседы митрополита Антония были популярны не только на Западе, но и в Советском Союзе. В самиздате ходили книги, а кое-кто мог слушать через глушилки передачи, которые он много лет записывал для BBC. Митрополит Антоний был иерархом Московского патриархата, так что регулярно приезжал в СССР с 60-х годов. Встречался с патриархом и епископами, выступал с лекциями в духовных академиях и служил литургии в немногочисленных открытых храмах, привлекая множество людей. И нам надо всеми силами, всем усердием, всей верой нашей стремиться к тому, чтобы стать такими прозрачными, такими гибкими в Божьей руке, чтобы, встречая нас, люди могли бы уловить хоть какую-то искру, какой-то отблеск этого света. 60-е годы – это расцвет хрущевской антирелигиозной кампании, и советские власти были не рады ажиотажу вокруг митрополита Антония, тем более он был эмигрантом, и старались его контролировать. Он рассказывал и смеялся, когда он ездил на какой-то собор еще до перестроечное время. Это было в Троице-Сергиевой лавре. Там человек, значит, владыка встречает его. Вот, я вам покажу вашу комнату. Так хорошо, все побелили там для вас, все, полный ремонт. Поставили разные телефончики. И владыка ужасно рассмеялся. Но, говорит, тогда я, благодаря этой оговорке этого человека, когда был у себя в комнате, никого не принимал, ни с кем не беседовал, а только вслух читал Евангелие или псалмы. Несмотря на такое внимание со стороны властей, митрополит Антоний выходил за рамки официальной программы визита и много раз проводил тайные беседы на квартирах кого-нибудь из верующих, у кого хватало пространства для нескольких десятков людей. К концу 80-х давление на религию стало спадать, а 1988 год празднования тысячелетия крещения Руси, стал переломным для церкви. Православие не просто перестало преследоваться, но стало невероятно популярным. Именно в это время митрополит Антоний как-то предложил Ирине и Петру Скорорам сопроводить его в одной из поездок в Москву. Он должен был выступать в зале то ли киношников, то ли еще кого-то. Когда мы подъезжали к этому дому киношников или чего-то, толпа на улице, это, я думала, мы что, с Битлзами приехали, что ли? Такая же толпа, которая ринулась. Его, значит, владыку надо было протолкать в это здание. Но хлынул народ за ним в зал. До того было набито. Я как-то, меня прижали к стенке, и я двинуться не могла. И вот это было удивительно наблюдать, как какой-то невероятный поп-стар. Какое это было жажда его увидеть, услышать. По каким-то громкоговорителям передавали, что он говорил, но я почти ничего не слышала, потому что такая толпа. Это было очень сильно. В своих беседах митрополит Антоний много говорил о страданиях, болезнях и смерти. И часто строил разговор на примерах из своего личного опыта, в том числе опыта военного врача. Он участвовал в создании первого в Англии современного хосписа, основанного бывшей медсестрой Сислой Сондерс в 1967 году. И вот когда мы думаем о смерти, мне кажется, нам надо помнить, что ни себя, никого другого по-настоящему к смерти приготовить нельзя. Москва, 1988 год. Запись неофициальной домашней беседы митрополита Антония. Никто из нас не имеет опыт смерти. Говорить о том, что смерть вот стояла перед глазами, могут те, которые, скажем, на войне были или были в какой-нибудь катастрофе. Но о смерти никто из нас не может сказать ничего. Единственный, кто мог бы сказать, это Лазарь воскресший или Спаситель Христос. О чем же мы тогда можем говорить? Мне кажется, что единственное, что нам может помочь, это именно то слово, которое Павел говорит в послании, что для него смерть заключается в том, чтобы облечься в вечность. Его смерть очень многое прояснила. Я знала, что он в хосписе, знала, что его скоро не будет, была готова купить билет, но прилетела, когда его уже не было. И мы служили панихиды 2 раза в день. А потом его принесли undertakers, служители, официальные, не наши. Они поставили гроб посередине, и им распорядитель, вероятно, сказал, чтобы они ушли. Они удивились и ушли. И те, кто были в храме, свои, толпа прихлынула. И мы молчали. Наверное, минут 15. Вы попробуйте помолчать 15 минут в толпе. Но это было естественное молчание, потому что он любил тишину. И мы были в тишине. И он был с нами. Вот помолчим немножко и помолимся. И разойдемся по домам. Я надеюсь, унесем в сердцах наших теплоту, взаимную любовь. Посмотрим друг на друга, увидим друг друга. И вернемся в следующий раз. И когда мы встретим друг друга, попробуем друг друга узнать. Давайте помолчим и помолимся вместе. Вспомнились его слова, как он переживал смерть отца, что он остался один в комнате с отцом умершим и почувствовал тишину и покой. И услышал сам себя произносящего. И люди говорят, что есть смерть. И люди говорят, что существует смерть. Какая ложь? Какая это ложь? Митрополит Антоний Суржский умер 4 августа 2003 года. Елена Садовникова возглавляет фонд его духовного наследия. Ирина Скорор регулярно приезжает в Москву на конференции его памяти, которые устраивает этот фонд. Мы знали, что он нас знает и любит. И он знал, что мы его знаем и любим. И вот и все. Я не знаю, когда рассказывала о митрополите Антонии, я чувствую, насколько мне хочется о нем говорить, потому что мне хочется передать людям важность и значительность вот этого общения поверх внешнего или вглубь от него. И я чувствую, что мне очень сложно это делать, потому что слова меркнут перед опытом. И мне очень жаль, если я заслоняю собой вот этот свет, который проходил через этого человека и достигал очень многих, и меня тоже, и поменял мою жизнь в корне. Он всю жизнь старался быть прозрачным для Бога, и что он не задерживал на себе, он всегда был готов отступить и дать человеку соединиться именно с Богом, что он был голосом, он был, так сказать, проводником, как он себя называл, верстовым столбом, который указывал на безразмерность, необыкновенную красоту, которая нас ждет, зовет и встречает, живы мы или нет, в смысле, на этой земле. Вы слушали третий эпизод подкаста «Хотелось бы верить», который «Арзамас» делает совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян и партнеры». Меня зовут Александр Борзенко. Вместе со мной над выпуском работали продюсер Катерина Беленкина, редактор Мика Голубовский, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Дмитрий Гудничев, фактчекер Михаил Трунин, расшифровщики Ксения Абросимова и Кирилл Гликман, выпускающий редактор Александр Гришин. Мы благодарим фонд «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского и лично главу фонда Елену Садовникову за возможность использовать архивные аудиозаписи. В следующем выпуске речь пойдет об архимандрите Иоанне Крестьянкине. Следующий эпизод подкаста «Хотелось бы верить» появится здесь через 2 недели. Но уже сейчас все эпизоды можно бесплатно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.